«Арзамас» представляет курс Валерия Шубинского «Новая литература в новой стране», о чем писали в раннем СССР. Лекция 6. «Глупость, наивность и графомания в новой советской литературе». Я хотел бы начать с разговора об одном совершенно конкретном поэте. Недавно его стихи переизданы. О нем есть очень интересные воспоминания Владислава Ходосевича из текста, который называется «Гумилев и цех поэтов». На следующем собрании происходило событие само по себе мелкое, но для меня неприятное. В тот вечер происходило вступление нового члена, молодого стихотворца Сергея Нельдихина. Неофит прочитал стихи свои. В сущности, это были скорее стихотворения в прозе, лироэпические отрывки разительного содержания, написанные языком улицы, впрочем, довольно кудрявым, вполне удобопонятные, отнюдь не какие-нибудь заумные, стихи Нельдихина были по-своему восхитительны той изумительной глупостью, которая в них разливалась от первой строки до последней. Тот «я», от имени которого шел рассказ, являл собою образчик отборного и законченного дурака. Притом дурака счастливого, торжествующего, беспредельно самодовольного. И это подносилось не в шутку, а вполне серьезно. После чтения Гумилев произнес приветственное слово. Он очень серьезным тоном отметил, что глупость до ныне была в загоне, поэты ею гнушались, никто не хотел слыть глупым, это несправедливо. Пора и глупость иметь голос в хоре литературы. Глупость – такое же естественное свойство, как ум. Ее можно развивать, культивировать. Припомни в два стиха Бальмонта «Но мерзок сердцу облик идиота, и глупости я не могу понять». Гумилев назвал их жестокими и несправедливыми. Наконец, он приветствовал в лице Нельдихина вступление очевидной глупости в цех поэтов. После заседания я спросил Гумилева, зачем он кружит голову несчастному Нельдихину и зачем вообще Нельдихин нужен. К моему удивлению, Гумилев ответил, что отнюдь не шутил, а говорил вполне искренне. Он добавил: «Не мое дело разбирать, кто из поэтов что думает, я только сужу, как они излагают свои мысли или свои глупости. Сам я не хотел бы быть глупым, но я не вправе требовать ума от Нельдихина». Свою естественную глупость он выражает с таким умением, какое не дается многим умным. А ведь поэзия – это и есть умение, следовательно, Нельдихин поэт, я обязан принять его в цех поэтов. Попробовал я уверить его, что для человека, созданного по образу и подобию Божию, глупость – неестественное, противоестественное состояние. Гумилев стоял на своем. Давайте теперь прочитаем это стихотворение. Нельдихин или Нельдихина, там ударение ставят по-разному, но сам он произносил Нельдихин. Несколько фрагментов из его стихов из книги «Праздник», который он читал стихи в цехе поэтов в конце 20-го, в начале 21-го года. «Лаборатория для медицинских исследований. Зайду, отдам свою кровь исследовать, пусть посмотрят, из чего состоит моя кровь. Конечно, там нет ни разных спиралей, ни запятых, ни палочек. Может быть, найдут в ней что-нибудь новое, отчего я такой органный, величественный, простой и радостный». Это, конечно, не стихи в прозе, это верлибр такого вот минянского типа. Вот стихотворение, которое я прочитаю полностью, это стихотворение, которое вызвало особое удивление и особый негативно окрашенный восторг, я бы сказал, у Ходосевича. И оно вообще стало очень знаменитым. «За летние месяцы в печке набралось много бумаги. Скомканные черновики, папиросные коробки и окурки. Одной спички довольно, чтоб печку разжечь. Вспыхнула серая бумага, рыжесиняя кайма поползла, по ней затрещали щепки. Тепло, светло, пахнет смолой и яблоками, медленно дышится. Было бы сейчас совсем хорошо, если бы со мной сидела на коврике женщина. Когда так тепло и покойно, невольно хочется любовных удовольствий. Когда в такие минуты женщины нет, разве может не думать о ней всякий мужчина? Женщины, двух с половиной аршинные куклы, хохочущие, бугристотелые, мягкогубые, прозрачноглазые, завитоволосые, носящие весело-желтые распашонки и матовые висюльки-серьги, любящие мои альтоголосые проповеди и плохие хозяйки. О, как волнуют меня такие женщины! По улицам всюду ходят пары, у всех есть жены и любовницы, а у меня нет подходящих. Я совсем не какой-нибудь урод. Когда я полнею, я даже бываю лицом похож на Байрона. тех, которым я нравлюсь, но которые мне не нравятся, я тех не целую. От них пахнет самым неприятным мне запахом, запахом красной икры. Рая, где она теперь? Глупая, она меня применяла на толстого учителя из Смоленска. Когда узнал я это, я вошел в ее комнату, хотел только сказать Райке, что она глупая. Ее не было дома, я не стал ожидать. Увидал на ночном столе электрический карманный фонарь, подаренный мною прошлой осенью, сунул его себе в карман и вышел. Где теперь Рая? Если б я ее встретил, я бы женился на ней. Фу! Подставлю затылок под кран. Надо успокоиться. Странные женщины, попробуй сказать им «поцелуй» — это то же, что у собак обнюхивание. Целуя женское тело, слышишь иногда, как в нем переливаются соки. Я знаю, из чего состоят люди, но мне ведь это нисколько не мешает целовать. Вот такое стихотворение. И что в нем? Только глупость? Является эта глупость маской или нет? Чтобы понять по-настоящему контекст, в котором все это написано, нужно почитать Дельдихина побольше. Есть стихи, написанные им до книги «Праздник». И это, в общем, это хорошие стихи, но это такая околомистическая лирика с налетом трепетной непосредственности в духе Кузьмина. «Я теперь такой обыкновенный, пускающий из папиросы дым, казаться буду милым и смешным, когда-нибудь и буду драгоценным». Мы видим здесь определенный типаж лирического героя. Он такое очень тонкое существо, обладающее врожденной тонкостью. Она настолько органична, настолько присуща ему отроду, что ему в общем, в его обычном, нормальном состоянии не нужен нисколько ни глубокий ум, ни основательное образование. Он просто живет и живет, и этой тонкости, этой трепетности ему достаточно. Пока он не начинает уже в новых послереволюционных условиях вслушиваться в шум времени и не пытается этот шум как-то передавать в своих стихах. И вот тогда в этом джентльмене вдруг обнаруживается величественный жизнелюбивый дурак, который при этом все-таки остается трепетным, тонким и в этом смысле трогательным. Как это может происходить? Нам придется вернуться сейчас еще почти на 100 лет назад, потому что на стыке культурных эпох, когда соприкасаются разные социальные пласты, рождаются очень парадоксальные противоречивые фигуры. Возьмем, например, 1830-40-е годы. Был тогда такой поэт Иван Мятлев. Ишка Мятлев, как его называли. Это был очень богатый человек. Ему принадлежало здание на Исаакиевской площади, где потом был Гинхук, институт Малевича, знаменитый дом Мятлева. Он был чиновником, как и большинство дворян, и писал для себя стихи, которые пользовались большой известностью. Некоторые из них прославились, вошли в историю. Например, роман «Как хороши, как свежи были розы». Именно Мятлев написал первое стихотворение про таракана. Вот это стихотворение, которое потом использовал Достоевский, стихи Игната Лебяткина. И потом уже стихотворение Достоевского использовал Олейников про таракана, который попал в стакан. Изначально это было стихотворение Мятлева. «Таракан, как в стакан, попадет, пропадет» и так далее. Пример таких светских дурашливых пустяков. Тоже такие же дурацкие пустяки, светские, милые, писал Сергей Соболевский, например. Там, «Лиза в городе жила с дочкой Доленькою, Лиза в городе слыла Лизой Голенькою». С другой стороны, в это же время писались в большом количестве такие чрезвычайно пафосные стихи ультраромантического характера, лирический герой которых воображал себя сверхчеловеком в байроновском смысле, бросающим вызов стихиям. И все это было очень торжественно, мрачно, с какими-то огромными внешними эффектами. И вот на стыке дурашливых стихов дворянина-дилетанта, который настолько расслаблен, настолько ни к чему не стремится, настолько у него, в общем, все есть, что он и не пытается выглядеть умным, и этой уже пародийной в своей пышности романтической поэзии, ну вот мы помним Бенедиктова, но Бенедиктов был лучшим из этих поэтов, он был талантлив все-таки, а было огромное количество таких авторов, Тимофеев, Бернет и так далее. На стыке всего этого рождается поэзия Козьмы Прудкова. И вот это слияние кокетливой никчемности старого человека, барина, махнувшего на себя рукой, и, наоборот, самозабвенной серьезности человека нового. Авторы вот этих баронических стихов это очень часто были не носители старой дворянской культуры, а выходцы из разночинной среды, как, собственно, сам Бенедиктов, к которые пытались вот эту дворянскую культуру освоить, и, в общем, у них это получалось часто очень неловко, и при этом к себе не относились необыкновенно серьезно. Вот на этом стыке рождается эта удивительная героическая глупость. И потом она оформляется как-то культурой. Вот Козьма Прутков – это первый пример оформления, а второй пример – это стихи Игната Лебяткина у Достоевского. Причем, как Ходосевич прозорливо заметил, если у Козьмы Пруткова есть прекрасное владение формой поэтической, но при этом абсолютное отсутствие какого-то внутреннего смысла на уровне мыслей, чувств и так далее, то Лебяткин, наоборот, он испытывает какие-то очень тонкие, глубокие мысли и чувства, но поскольку он абсолютно не владеет словом, он пытается их как-то выразить, это получается очень неловко, очень смешно и так далее. «Любви пылающая граната разорвалась в груди Игната». И в 20-30-е годы образ вот такого человека, существующего на стыке новой эпохи с ее пафосом и серьезностью и старой эпохи с ее дурашливостью, это все возрождается к жизни. То есть это не просто личная глупость, это какая-то глубокая очень нота тогдашней культуры, которую Нельдихину удалось уловить. При этом сам он был очень эксцентричным человеком, есть много смешных воспоминаний о нем, как он ходил в пиджаке и в манжетах накладных, при этом рубашки под пиджаком не было. Как он рассказывал всем, что он был у своей любовницы, пришел муж, он спрятался под кроватью, и муж стал читать любовнице Демона Лермонтова. Он послушал Демона, оценил Лермонтова и понял, что Лермонтов хороший поэт, а раньше он его не читал. Понятно, что это все была некая бытовая маска, которая каким-то образом сливалась с лицом. И под этой маской написаны были вот эти стихи. Другой поэт этого времени, в этом смысле интересный, это Александр Тиняков. Если Нельдихина называли апостол глупости, то Тинякова можно назвать, я бы назвал его апостолом тупости. Потому что это поэт, писавший, опять же, от лица некоего такого условного «я», которое было его маской, он сливался с этой маской, такие очень мрачно-мизантропические, цинические стихи. При этом сам он последовательно этот образ антипоэта в своей жизни развивал, бравировал своим цинизмом. Это включало и какое-то очень грязное бытовое поведение, и службу в ЧК, в архиве ЧК, но все равно это был страшный скандал в Петрограде в начале 20-х годов. А затем он стал нищим профессиональным, и он просил милостыню на улицах, просил милостыню, подайте писателю, впавшему в нищету. И ему подавали, и он гордился тем, что он зарабатывает больше писателей. И если стихи Нельдихина или Нельдихина звучат так, то вот пример стихов Тинякова. «Едут навстречу мне гробики полные, в каждом мертвец молодой, сердце от этого весело, радостно, словно березки весной. Вы околели, собаки несчастные, я же дышу и хожу, крышки над вами забиты тяжелые, я же на небо гляжу. Может, в тех гробиках гении разные, может, поэт Гумилев. Я же презренный и всеми оплеванный, жив и здоров. Скоро, конечно, и я тоже сделаюсь падалью полный червей, но пока жив, я ликую над трупами раньше умерших людей». То есть, с одной стороны, цинизм, с другой стороны, цинизм подчеркнуто глупый, примитивный и туповатый. И это тоже маска, это тоже некая форма существования в поэзии того времени. И все это впоследствии очень интересно проявляется в дальнейшей литературе 20-х, а отчасти и начала 30-х годов. В первую очередь, конечно, у абориутов. Но прежде всего это проявляется на уровне определенного жизненного поведения у довольно многих людей. И это фиксируется в прозе того времени. Потому что тот образ, который создает Нельдихин, он ведь не случайен. Такие люди были. И это отразилось в тогдашней литературе. Возьмем, например, Мишеля Синягина «Зощенко». Это повесть о таком абсолютно несчастном, заурядном человеке, неудачнике, но он не просто обыватель, он поэт. Поэт, который пишет невероятно нелепые, банальные стихи, но при этом ощущает себя каким-то особенным существом. Собственно, все, что с ним происходит, это то, что он уезжает из провинции в Петроград, живет там чем попало. Сначала проедает имущество тетки, заводит роман с некой претенциозной дамой, потом работает на заводе, потом остается без средств к существованию, возвращается к себе в город и живет в качестве приживала у своей бывшей жены и ее мужа. Но при этом, при всех этих, в общем, очень пошлых и тривиальных похождениях, в пересказе это выглядит как Венцеслав Лоханкин, такой персонаж золотого теленка Ильфа и Петрова. Но если в Осиславе Лоханкин у Ильфа и Петрова только жалок, то Мишель Синягин у Зощенко трогателен. Трогателен именно своей бессмысленной дурашливостью, бессмысленной глупостью. Очень похожий персонаж в «Гарпагониане» Константина Вагина, Волоконов. Тоже такой абсолютно бессмысленный человек, божья птичка, который, конечно, какую-то вот такую старомодную трогательность сохраняет. И эта бессмысленность существования в каком-то смысле является защитой таких людей. С другой стороны, 20-е, 30-е годы, отчасти уже и предреволюционные, но в особенности 20-е, это огромный слом языка литературы. Появляется огромное количество графоманий, совершенно не похожей на прежнюю. Нелепо колоритной графомании. Причем есть очень интересная статья Ходосевича, написанная уже в «Эмиграции», статья «Ниже нуля», где Ходосевич пишет о том, что есть в поэзии положительные величины, есть отрицательные, отрицательное значение. И вот это отрицательное значение – это стихи не просто плохие, не просто заурядные, а это стихи, которые поражают своей внутренней бессмысленностью, нелепостью, и в этом смысле достигают уровня гениальности. Но Ходосевич пишет, что в советской литературе такой поэзии нет, потому что печатается то, что не ниже определенного уровня и не выше определенного уровня. А вот в эмигрантской литературе это расцветает пышным цветом, и он приводит кучу цитат из таких поэтов, он собирает такие стихи. Например, «И вот свершилось торжество, арестовали божество». Это поэма на евангельский сюжет. «Повис Иуда на осине, сперва весь красный, после синий». Ну, правда, дотошные литературоведы выяснили, что эти строчки «Повис Иуда на осине, сперва весь красный, после синий» Ходосевич придумал сам, что на самом деле там все было скучнее немножко. Но, тем не менее, такая литература действительно существовала. И, конечно, она существовала и в Советском Союзе. Такого рода графоманские стихи их коллекционировал не только Ходосевич, но, например, и Николай Олейников, который работал много лет в журналах, и просто такого рода нелепые стихи из самотека журнального переписывал. Там действительно есть совершенно удивительные шедевры, потому что он переписывал, например, «И кто Семирамидице тихохонько поет, того судьбе калеченко незлобненько побьет» и так далее. Но для Ходосевича это были некие кунштюки. Он этим любовался, ему совершенно не приходило в голову, что это все как-то можно использовать в собственном творчестве. Это было полярно противоположное его творчеству. Потому что Ходосевич – это поэт ума. И вот его реакция на Нельдихина в этом смысле очень характерна. Он говорит, что человеку надо быть умным. Ум – это естественное состояние человека. Глупость отвратительна. Гумилев, который был, в общем, более чуток, чем Ходосевич, к чужим стихам, он чувствовал, что в этой глупости, в ней есть какие-то неожиданные потенции, что она что-то дает, какую-то непосредственность восприятия мира, какую-то младенческую чистоту. И это почувствовали спустя несколько лет абориуты. И сам по себе образ вот такого человека-дурака, простодушного, со странным взглядом, который из вот этого своего пространства смотрит на окружающий его мир и видит в нем то, чего не видят нормально мыслящие люди. Они это используют. С другой стороны, они используют приемы графоманской поэзии, поскольку они позволяют увидеть какие-то новые вещи в мире. Как, например, вот этот «Иуда на осине», сперва весь красный, после синий. Это позволяет заново увидеть слова, заново услышать слова. И, собственно, вся поэзия и Олейникова, и во многом ранний Заболоцкий, Заболоцкий «Столбцов» – это основано на эффекте неожиданного, глупого, странного, но в силу этого плодотворного взгляда. В огромной степени это все присутствует и у Хармса, причем не только в стихах, но и в прозе. Мы понимаем, что огромное количество хармсских текстов написано как бы под маской, под личиной. Но в некоторых из них создается образ невероятно самовлюбленного, простодушного человека. А в некоторых так абсолютная глупость выражения, она становится просто главным содержанием, то есть главным содержанием текста становится бессмысленность действия. И в этом смысле она становится таинственной, просто непроницаемой, приобретает какие-то очень сложные глубинные смыслы. Ну вот, например. «Лето, письменный стол, направо дверь, на столе картина, на картине нарисована лошадь, а в зубах у лошади цыган». Ну вот здесь вот такой хармсовский абсурд. «В зубах у лошади цыган». «Ольга Петровна колет дрова. При каждом ударе с носа Ольги Петровны соскакивает пенсне. Евдоким Осипович сидит в креслах и курит. Ольга Петровна ударяет колуном по полену, который, однако, нисколько не раскалывается. Евдоким Осипович, тюк. Ольга Петровна, надевая пенсне, бьет по полену. Евдоким Осипович, тюк. Ольга Петровна, надевая пенсне, бьет по полену. Евдоким Осипович, тюк. Ольга Петровна, надевая пенсне, бьет по полену. Евдоким Осипович, тюк. Ольга Петровна, надевая пенсне. Евдоким Осипович, я вас прошу, не говорите этого тюк. Евдоким Осипович, хорошо, хорошо. Ольга Петровна удаляет колуном по полену. Евдоким Осипович, тюк. Ольга Петровна, надевая пенсне. Евдоким Осипович, вы обещали мне не говорить слово тюк. Евдоким Осипович, хорошо. Хорошо, Ольга Петровна, больше не буду. Ольга Петровна ударяет колуном по полену. Евдоким Осипович, тюк. Ольга Петровна, надевая пенсне. Это безобразие. Взрослый пожилой человек и не понимает простой человеческой просьбы. Евдоким Осипович, Ольга Петровна, вы можете спокойно продолжать вашу работу. Я больше мешать не буду. Ольга Петровна, но я прошу вас, я очень прошу вас, дайте мне расколоть хотя бы это полено. Евдоким Осипович, колите, конечно, колите. Ольга Петровна ударяет колуном по полену. Евдоким Осипович, тюк. Ольга Петровна роняет колун, открывает рот, но ничего не может сказать. Евдоким Осипович встает с колен, оглядывает Ольгу Петровну с головы до ног и медленно уходит. Ольга Петровна стоит неподвижно с открытым ртом и смотрит на удаляющегося Евдокима Осиповича. Занавес медленно опускается. То есть здесь нет насмешки над каким-то действием, над каким-то социальным явлением. Здесь нет насмешки вообще ни над чем. Здесь просто абсолютная бессмысленность, бессмысленность бытового действия, которая доводится до такой идеальной чистоты, что в ней возникает какая-то почти метафизическая глубина. С другой стороны, это все и безумно смешно еще. Именно смешно, потому что эта метафизическая глубина может возникнуть, а может не возникнуть. Здесь происходит какое-то квантовое состояние пространства и времени текста. И то, что мы ожидаем от этой глупости, метафизической глубины, а ее может не быть, это делает и нашу ситуацию, и сам текст еще более смешным. Такая игра с глупостью, она для Абрютова очень характерна. Но иногда она оказывается гораздо более тонкой. Иногда оказывается, что это игра внутри одного текста. Причем вот это чередование ума и глупости внутри одного текста, серьезного лирического высказывания и высказывания, которое может быть только пародийным, это все тоже восходит к капитану Лебяткину, к Достоевскому. Ну вот тот же Ходосевич пишет про четверостишие Лебяткина. «И порхает звезда на коне в хороводе других амазонок. Улыбается с лошади мне аристократический ребенок». И вот дальше он пишет. «Несколько лет тому назад в Петербурге я много раз задавал молодым поэтам этот вопрос. И порхает звезда на коне в хороводе других амазонок. Чьи это стихи? И каждый раз с размаху мне отвечали: Блок». То есть капитан Лебяткин у Достоевского за 10 лет до рождения Блока написал две блоковские строчки, за которыми следует какой-то совершенно бессмысленный пародийный абсурд. «Улыбается с лошади мне аристократический ребенок». Вот это соседство двух разных голосов, один из которых – голос высоких поэтических стихий, голос, может быть, и разума, и мудрости. Во всяком случае, это голос ясный и осмысленный, а второй принадлежит чему-то низменному и глупому. Это то, что постоянно используется в лирике Хармса, отчасти и Заболоцкого в «Столбцах». Вообще вот эта игра с такой полузаковычной глупостью, она позволяет создать очень сложную полифонию в тексте. Причем использование различных стилистических уровней, стилистических пластов – это то, что впоследствии было уже во второй половине XX века подхвачено такими поэтами, как Леонид Ранзон, Елена Шварц, Сергей Слятановский и так далее. Особенно Слятановский, может быть. Об этом тоже стоит очень интересно поговорить. Лидия Гинзбург это рассмотрела по отношению к служению науке Олейникова. Она показала, как разные строки вот этого стихотворения как будто принадлежат разным персонажам. Ну, к этому мы сейчас вернемся. А вот для начала обращение учителей к своему ученику графу Декану Хармса. «Твой сон, беспутный и бессвязный, порою чистый, порою грязный, мы подчиним законам века, мы создадим большого человека». Ну, то есть это некий голос социума, голос учителей, которые хотят подчинить вот этого поэта миру государственных законов. Дальше. И в тайну материалистической полемики тебя введем с открытыми глазами туда, где только академики сидят, сверкая орденами. вот это в тайну материалистической полемики, и это туда, где только академики сидят, сверкая орденами. Вот это то же самое, что было в первом четверостишии, но это все пересказывается уже каким-то дурашливым языком, как будто вот эти учителя, они вдруг впали в детство или их место заняли какие-то передразнивающие их клоуны. «Мы приведем тебя туда, скажи скорее нам только «да». И дальше вдруг. Ты среди первых будешь первым, ликует мир, не в силах нервам такой музыки слышать стон, и рев толпы, и звон литавров, со всех сторон венки из лавров, и шапки вверх со всех сторон». Это уже не голос этих учителей, это голос самого поэта. «Крылами воздух рассекая, аэроплан парит над миром, цветок из крыльев упадая, летит влекомый прочь эфиром. Цветок тебе предназначался, он долго в воздухе качался». И, описав дуги кривую, цветок летит на мостовую. Что будет с ним, никто не знает. Вот такие переключения планов, они очень характерны. Сейчас мы посмотрим это на примере стихотворения Олейникова. Стихотворение «Служение науки». «Я описал кузнечика, я описал пчелу, я птиц изобразил в разрезах полагающихся. Но где мне силу взять, чтобы писать смолу твоих волос на голове располагающихся?» Герой стихотворения Олейникова – это маленький человек, обыватель, который пытается говорить взрослым языком, языком науки. «Увы, не та во мне уж сила, которая девиц, как смерть, косила. Я не тот, я перестал безумствовать и пламенеть, и прежняя в меня не лезет снедь. Давно уже ночуют утки в моем разрушенном желудке, и мне недороги теперь любовные страдания, меня влекут к себе основы мироздания». Вот тот момент, когда обыватель поднимается над своим животным миром, перестает быть животным, пытается говорить языком науки, языком высокой культуры, он становится глупым, потому что это не его язык, и он проявляется на необыкновенную наивность, с другой стороны, детскую непосредственность. «Я стал задумываться над пшеном, зубные порошки меня волнуют. Я увеличиваю бабочку увеличительным стеклом, строение бабочки меня интересует. Всегда преследуют меня и в учреждении, и на бульваре заветные мечты о скипидаре, мечты о спичках, мысли о клопах, о разных маленьких предметах, какие механизмы спрятаны в жуках, какие силы действуют в конфетах». И вдруг дальше, запутавшись в строении цветка, бежит по венчику ничтожная мурашка. «Бежит, бежит, я вижу резвость эту, и меня берет тоска, мне тяжко». То есть вдруг появляется какой-то неожиданный лирический мотив. И это происходит очень во многих стихах Олейникова. Вот это постоянное переключение планов, постоянное изменение уровней речи. Это же присутствует и на уровне личного, житейского поведения. Мы знаем, что Хармс окружал себя безумцами, то есть людьми, выпавшими из обыденного мира, чье сознание находится ниже нуля. Например, некий афорист, то есть автор афоризмов, и целитель, целивший с помощью скипидара Башилов, который страдал шизофренией, носил в ушах воск и вообще вел себя очень эксцентрично. Например, когда Маршак в его присутствии пожаловался на переутомление, Башилов посоветовал ему отдохнуть в сумасшедшем доме. «Ну как же мне, как меня туда примут?» Он сказал: «Да очень просто, придите прямо к главврачу и скажите: ты врач, а я грач. Вас сразу же поместят в этот дом умалишенных». Поведение этих безумцев, оно было для Хармса неким очень важным ориентиром, потому что это были люди, которые видели мир с неожиданной стороны. И это все использовалось им и в собственном поведении, и в творчестве. Причем в собственном поведении использовалось двояко. С одной стороны, это было источником неких идей, некой возможности взглянуть на мир по-новому. С другой стороны, это была и форма социальной самозащиты. Потому что мы знаем, что Хармс симулировал психическое расстройство при взаимоотношениях с властями. И, в общем, до какого-то момента это ему помогало. Потом, к сожалению, не помогло, потому что психиатрическая больница, в которую он попал, находилась в блокадном Ленинграде. Но, в общем, это была его некая жизненная практика. И, собственно, в чем суть этой игры в глупость, игры в безумие в культуре 20-х, 30-х годов? С одной стороны, это дает возможность увидеть мир по-новому, увидеть неожиданные какие-то закономерности мира. А с другой стороны, это и форма самозащиты в этом мире. И вот одно очень трудно отделить от другого. И это тоже очень важная сторона культуры того времени. Ну, я говорю, что контекст здесь какой? Потому что я ведь не случайно говорил и о пушкинской эпохе, и о Мятлеве, и так далее. Контекст здесь тот, что есть некий тип, сформированный старой Россией в последние годы, тип такого хипстера, человека, который впитал какую-то утонченную бытовую культуру, который внутренне трогателен, хрупок, и в силу этого ему не требуется вроде бы никакой глубины. И пока он работает на вот этой готовой культуре, он как бы и не глуп. С другой стороны, происходят очень глубокие социальные процессы. Даже и помимо революции, и до революции это происходило, пробуждаются к жизни в культуре огромное количество людей, ранее культурой незадействованных. И они не понимают, что там, к чему и так далее. Это все проявляется, например, еще у северянина, пример удивительной внутренней глуповатости. Но у него это никак не подвергается рефлексии. Он просто такой по самой своей природе. Там нет элемента пародийности. А вот у Нельдихина уже есть элемент игры, элемент пародийности, какой-то внутренней двойственности. Накладывается новая эпоха с ее грандиозными мироустроительными утопиями, и вот этот хрупкий человек старого мира, наивный, беззащитный, который пытается включиться в этот мир больших новых утопий. И это всегда порождает какие-то очень необычные повороты языка, мысли, сознания, которые кажутся глупыми. Послереволюционное время – это время глубинного слома, слома общественного сознания, слома антропологических навыков, которые сформировались у людей. И наложение вот этих новых утопий на несовместимый с ними тип личности, несовместимый с ними человеческий опыт – это порождает некие формы высказывания и поведения, которые кажутся странными и глупыми. Опять же, что такое плохие глупые стихи? Есть стихи, абсолютно лишенные всякой рефлексии, графоманские, в которых, тем не менее, что-то звучит очень странно, любопытно звучит. Но, с другой стороны, чтобы эти стихи были стихами, чтобы эта глупость была важным элементом текста, а не просто проявлением личного неразумия автора, там должна быть какая-то внутренняя рефлексия, должен быть элемент закавычивания. И вот у Нельдихина он есть на самом деле, просто Ходосевич его не почувствовал. Вообще очень интересная вещь, что Ходосевич говорит о том, что в советской литературе этого нет, но есть одно исключение. Очень странные стихи Заболоцкого, напечатанные в «Звезде», но непонятно, может быть, это пародия, может быть, это издевательство, а может быть, это действительно стихи ниже нуля. То есть он просто не понимал, что в поэтике Заболоцкого, в поэтике Столбцовой, в поэтике Абориутов вот этот элемент пародийности, элемент серьезного высказывания, они друг от друга вообще неотделимы. Для Ходосевича существовало либо одно, либо другое. Он не понимал, что это может быть очень тонко и сложно перемешано. Это очень важный момент появления в поэзии использования пародических приемов в серьезном тексте. И ситуация, когда пародия и серьезные высказывания становятся друг от друга неотличимыми. Это именно то, что принесли в литературу Абориуты, но предшественником их был Нельдихин, конечно. И это впоследствии сильно присутствует в литературе. Я помню, когда я впервые в начале 80-х годов прочитал стихи Елены Шварц, которая тогда тоже была еще довольно молодой, ей было немного за 30, но она уже была крупным и известным в кругу неофициальной литературы поэтом. Очень важно было понять, что какие-то ходы стиховые, какие-то приемы стиховые – это не неумение, а это вот такая очень сложная игра внутренняя, что здесь есть элемент закавыченности. Разумеется, читатель 20-х годов вполне мог испытывать недоумение и испытывал недоумение. В этом, собственно, и заключалась скандальность тех же Столбцов. То есть, с одной стороны, эта книга имела огромный резонанс, с другой стороны, конечно, у многих читателей она вызывала удивление. В том числе и у такого изощренного читателя, как Ходосевич. Но он, правда, читал не Столбцы, он читал несколько стихотворений в журнале. Если бы он прочитал Столбцы, может быть, он бы по-другому воспринял опыт Заболоцкого. Над курсом работали редактор Юлия Богатко, фактчекер Алексей Бароненко, звукорежиссер Елена Спичакова, выпускающий редактор Екатерина Тарасова, а также Иван Воловик, Дарья Гоголева, Наташа Карельская и Алексей Пономарев. Запись сделана в студии «Башня», Санкт-Петербург. Если вам понравились эти лекции, на сайте arzamas.academy и в приложении «Радио Арзамас» есть другие курсы Валерия Шубинского «Мир Даниила Хармса» и «Николай Гумилев в пути». А еще у нас есть курсы о Булгакове, Остапе Бендере и 5 сезонов коротких лекций о русской литературе XX века.